2. После болезни вид у него был еще не ахти, когда, поставив в ближнем проулке бричку, запряженную парой низкорослых кряжестых лошадок, разжиревших и залоснившихся после целого года праздности, и груженную очередной запертой в собачью конуру машинкой, он сидел за стойкой маленького окраинного ресторанчика, которым владел на паях с компаньоном, хотя и не участвуя в деле непосредственно, но половину прибыли получая. Сидит, в руке чашечка кофе, а в кармане контракт на продажу 50 коз одному северянину, который недавно занялся устройством козьего ранчо в западной части округа. То есть не совсем так. Это был субконтракт, перекупленный из расчета по 25 центов за козу у первоначального подрядчика, который от северянина должен был получить по 75 центов за козу, но чуть не загубил дело. Рэтлиф перекупил у него контракт, потому что прослышал о стаде из 50 с лишним коз, обретавшемся в довольно глухом углу округа неподалеку от поселка Французова Балка. Первоначальному подрядчику это стадо найти не удалось, а Рэтлиф знал, где оно, и был уверен, что козы достанутся ему, как только он предложит их владельцу на равных разделить с ним прибыль. Предстояло ехать на Французову Балку, хотя когда именно, он не знал и сам. Все было никак не собраться. На Французовой Балке он уже год как не был. Ожидаемая поездка радовала его не только предвкушением ловкой сделки, что само по себе куда важнее банальной выгоды. Он чувствовал счастливое волнение главным образом от того, что встал, наконец, с постели, что может ехать, куда заблагорассудится, пусть чуточку превозмогая слабость, зато как все. Впивая солнышко и свежий воздух, свободно двигаясь и разговаривая, и заключая сделки, причем немалая толика удовольствия состояла в том, что никуда он еще не поехал, и ничто на свете не в силах заставить его выехать прежде, чем он сам того пожелает. Слабости он уже почти не чувствовал, а просто роскошествовал, упиваясь блаженной истомой выздоровления. В каковом состоянии время, спешки, часы, минуты, у которых здоровое тело в рабстве и во сне, и наяву, текут для выздоравливающего словно вспять. Время лживо и рыболепно ластится, потворствуя телесным радостям вместо того, чтобы неумолимо тащить за собой тело, как упирающегося колодника. Так он и сидел, отощавший, в чистой синей рубашке, ставший вдруг очень свободной в вороте, но выглядел уже совсем здоровым. Лицо словно отмылось, посвежело, но все еще хранило следы ровного коричневого загара, и на мысли о смертельной бледности ничто не наводило. Напротив, посвежевшая матовость кожи источала здоровье, подобно незаметному, не имеющему запаха лесному цветку, распустившемуся вдогон зиме прямо среди тающего снега. Так и сидел, баюкая в тонкой руке чашку кофе и рассказывая 3-4 слушателям о том, как прошла операция, своим всегдашним умудренным ироническим тоном, причем болезни не под силу оказалось изменить его голос, разве что сделать чуть глуше, и тут вошли еще двое. Это были Тал и Букрайт. Из заднего кармана комбинезона у Букрайта торчал хлыст, намотанный на рукоять. «Здорово, ребята», — сказал Рэтлиф. «Что-то вы рано». «В смысле поздно», — отозвался Букрайт. Вдвоем с Талом они подошли к стойке. «Вчера только к вечеру дотащились. Пригнали скот к сегодняшней отправке», — сказал Тал. «Так ты, стало быть, был в Мемфисе. Пожалуй, я даже соскучился». «Мы все соскучились», — подтвердил Букрайт. «Почти что год я от жены ни разу не услышал про чью-нибудь новую машинку. А что там этот в Мемфисе у тебя вырезал?» «Бумажник», — улыбнулся Рэтлиф. «Не иначе, как только затем он меня и усыпил сперва». «Он сперва усыпил тебя, чтобы ты тут же не продал ему швейную машинку или мешок зубьев для бараны, пока он еще до ножа не дотянулся», — подхватил Букрайт. Подошел буфетчик и придвинул к ним на тарелочках хлеб и масло. «Мне жареной говядины», — сказал Тал. «А мне не надо», — поморщился Букрайт. 2 дня уже эта говядина навозная перед глазами. Всю дорогу ее то из кукурузы, то с огородов гоняешь. Мне принесите ветчины и яичницу из 6 яиц». Он жадно набросился на хлеб. Рэтлиф слегка развернулся на табурете к нему лицом. «Скучали, говоришь?» — сказал он. «А я-то думал, у вас там на французовой балке столько новых жителей прибавилось, что пропади хоть дюжина торговцев швейными машинками, никто и не заметит. Сколько еще родственников притащил за собой этот Флем Сноупс? Двоих или только троих?» «Четверых», — коротко бросил Букрайт с полным ртом. «Четверых?» — переспросил Рэтлиф. «Это что же, тот кузнец, ну не кузнец, а так, который кузницу себе приспособил, чтобы в холодке посидеть, покуда не приспеет, пора идти домой в очередной раз за стол садиться, как его, Эк, что ли? И еще один, этот подрядчик, бизнесмен этот, менеджер. Он на будущий год собирается в школе учить», — тихонько проронил Тал. «Так говорят во всяком случае». «Нет, нет», — отмахнулся Рэтлиф. «Я про этого, который Сноупсов, ну тот второй, АО. Его еще Джек Хьюстон в лохань с водой швырнул тогда в кузнице». «А это он и есть», — сказал Тал. «Говорят, он на будущий год в школе учить будет. Тот учитель, что раньше был, вдруг ни с того ни сего сразу после Рождества съехал. Должно быть, тебе об этом тоже еще не говорили». Но Рэтлиф уже не слушал. Ему было не до учителя, который съехал. Он уставился на Тала, от неожиданности даже утратив на миг ироническую мину. «Что?» — выдохнул он. «Учить в школе? Вот тот! Тот Сноупс? Тот, который появился в кузне в день, когда Джек Хьюстон? Погоди, Одам!» Растерянно помаргивая, говорил он. «Я, конечно, болел, но вряд ли стал от этого хуже слышать». Букрайт не ответил. Со своим хлебом он уже покончил, повернулся и взял кусок с тарелки Тала. «Ты все равно его не ешь», — сказал он. «Сейчас скажу, чтобы нам еще принесли». «Вот черт», — сказал Рэтлиф. «Будь я проклят! Я ведь, как увидел его, сразу понял, что тут что-то не так. Вот оно в чем дело. Он просто не на том фоне мне попался. Кузница какая-то, пахота опять же. Учитель! Как это я не сообразил! Нашел себе единственное место на всем белом свете, а уж на французовой балке и подавно, где он не только может сыпать этими своими присловиями без передыху целый божий день, но еще и деньги за это получать. Вот черт!» — повторил Рэтлиф. «Стало быть, Билл Варнер и это проворонил. Флем сожрал лавку, сожрал кузницу, а теперь и за школу принимается. Осталось только в дом к Варнеру забраться. Потом-то он, естественно, за вас примется, но с домом дядюшке Билла придется ему повозиться, потому что Билла...» «Ха!» — кратко выдохнул Букрайт. Ломоть, взятый с тарелки Тала, он съел и снова позвал буфетчика. «Послушайте, мне бы пирога кусок, пока ждать приходится». «Какого пирога, мистер Букрайт?» — спросил буфетчик. «Какого-какого? Съедобного!» — ворчливо отозвался Букрайт. «Потому что Билла из собственного дома выжить, поди попробуй», — продолжил Рэтлиф. «Тут он может крепко упереться. Так что смотрите, не пришлось бы Флэму за вас за всех приняться раньше, чем у него намечено». «Ха!» — снова сказал Букрайт, неожиданно и жестко. Буфетчик придвинул к нему пирог. Рэтлиф поглядел на Букрайта. «Не понял», — сказал Рэтлиф. «Что значит «ха»?» Букрайт сидел, держа на ладони у самого рта клин пирога, повернул к Рэтлифу сведенное злостью темное лицо. «Как-то с неделю назад сижу я около кучи отходов у Квика на лесопилке, а его кочегар с еще одним черномазом перекидывают обрезки к бойлеру, к топке поближе, ну и болтают промеж собой. Кочегару нужно было где-то денег занять, а Квик, мол, не дает». «Иди к мистеру Сноупсу в лавку», — другой говорит, — «он одолжит тебе». «Он ммне уже 2 года как одолжил $5, и с той поры всего и делов, что каждую субботу платить ему по 10 центов, а про те $5 он и не заикается». Тут Букрайт отвернулся и откусил пирога чуть ли не половину сразу. Рэтлиф наблюдал за ним чуточку насмешливо, почти с улыбкой. «Так-так-так», — сказал он. «Стало быть, он в раз с вершка из корешка покусывать взялся. В таком раскладе он, может, еще и не в раз до белых людей доберется, которые вроде тебя, посередке». Букрайт отхватил еще изрядный кус пирога. Буфетчик принес заказанную им и Талом еду, и Букрайт запихал остатки пирога в рот. Тал принялся превращать свою говядину в мелкое крошево, словно собираясь кормить ребенка. Рэтлиф смотрел на них. «А вы что же, так и сидите, сложа руки?» — сказал он. «А чего зря ими размахивать?» — хмыкнул Тал. «Все это не дело, конечно, да ведь нам-то что?» «Ну, я бы, пожалуй, придумал что-нибудь, если бы сам у вас жил», — сказал Рэтлиф. «Ага», — проворчал Букрайт. С ветчиной он расправлялся так же, как только что с пирогом. «И кончилось бы тем, что у тебя вместо твоей брички с лошадьми остался бы один галстук бабочкой, цепляй на любое место». «Да уж», — согласился Рэтлиф, — «может, ты и прав». Он отвел взгляд от собеседника и взялся за ложечку, но тут же снова опустил ее. «Чего-то не пойму, сквозняки, что ли, чашку студят?» — сказал он буфетчику. «Может, подогреешь немножечко? А то еще замерзнет, да лопнет, а мне потом за чашку тоже плати». Буфетчик выплеснул из чашки гущу, налил горячего кофе и придвинул Рэтлифу. Тот бережно всыпал в нее ложечкой сахар, все еще храня то неопределенное выражение лица, которое можно назвать улыбкой за неимением более точного слова. Букрайт сделал из своей яичницы невероятную кашу и с хлюпаньем поедал ее ложкой. Оба они с Талом ели торопливо, но Тал ухитрялся проделывать это со строгим и чопорным видом. Молча почистили все с тарелок, встали, подошли к коробке из-под сигар и расплатились. «Или теннисные тапочки», — добавил вдруг Букрайт. «Он-то их уже год как не надевает». «Нет», — сказал он, — «на твоем месте я, прежде чем отправляться туда, разделся бы догола, чтобы не так холодом шибануло на обратном пути». «Да уж», — послушно сказал Рэтлиф. Когда они ушли, он вновь принялся за свой кофе, неспешно потягивая его и сразу трем или четырем слушателям досказывая про свою операцию. Потом он тоже встал, педантично расплатился за кофе и надел пальто. Стоял март, но врач велел ему с пальто пока не расставаться. И вот теперь он приостановился в проулке рядом со своей бричкой, и низкорослыми крепкими лошадками, разжиревшими от праздности и лоснящимися новой весенней шерстью, стоял и молча смотрел на ящик типа собачьей будки, со стен которого из-под облупившегося, размалеванного вялыми и отпадающими, немыслимыми розанами бордюрчика смотрели на него зазывно улыбающиеся, поощрительно и безглазно манящие женские лица. Да, пора в этом году подкрасить. Не забыть бы только. «Это должно быть что-нибудь такое, что спалить можно», — подумал он. «И такое, что записано на его имя, чтобы все знали, имущество Флема». «Да», — думал он, — «если бы меня звали Билл Варнер, а моего компаньона Флем Сноупс, наверное, я позаботился бы о том, чтобы часть совместного имущества, по крайности та, что первый пострадает от пожара, была бы записана на его имя». Рэтлиф двинулся дальше, как следует застегнувшись. «На всей улице единственный человек в пальто». «Ну да ничего. На солнышке болезнь проходит быстро. Должно быть, по возвращении в город пальто уже не понадобится. А в скорости и свитер, что под пальто, тоже снять можно будет. Май, июнь, лето, долгие дни ласкового тепла». Он пошел дальше, совсем прежний, не изменившийся, разве что осунулся да побледнел немного. И дважды останавливался, чтобы сообщить двум встречным знакомым, что «да, да, чувствую себя хорошо». Этот мемфисский врач, не знаю уж, случайно или намеренно, но вырезал он, должно быть, то, что следовало. Потом пересек площадь, на которую мраморный, мрачный, из-под лобья глядел солдат Конфедерации, поднялся на крыльцо здания суда и прямиком в контору финансового управления, где и нашел искомое. 200 акров земли с постройками, записанные на имя Флема Сноупса. К исходу дня он сидел в неподвижно застывшей бричке на узкой малопроезжей дороге между холмами, вглядываясь в фамилию на почтовом ящике. Столб, на котором висел ящик, был новенький, а ящик нет. Исцарапанный и помятый, он был когда-то расплющен, должно быть, тележным колесом, а после снова выправлен, зато корявая надпись, обозначавшая имя владельца, была намалевана чуть ли не вчера. Она словно кричала одними заглавными: «Минг Сноупс!» Разлапистая, в потеках краски, без промежутка между словами, дугой заползающая кверху, через край на крышку ящика, чтобы втиснулись последние буквы. У ящика Рэтлиф свернул, теперь на глубокую колею, которая вела к бесхребетно рассевшейся двухкомнатной лачуге, из тех, что без числа затерянные в холмах попадались ему на путях его странствий. Хижина была построена на пригорке. Чуть ниже располагался замусоренный, устланный втоптанным в грязь навозом загончик и хлев, так покосившийся на склоне, что, казалось, дунешь на него и завалится. Из хлева как раз выходил человек с подойником, и в тот же миг Рэтлиф почувствовал, что из дома за ним наблюдают, хотя никого видно не было. Он придержал лошадей, слезать не стал. «Добрый день», — сказал он, — «вы мистер Сноупс, машинку вот привез вам». «Чего привезли?» — удивился вышедший из хлева. Он вошел в калитку и поставил подойник на приступку покосившегося крыльца. Рост он тоже был чуть ниже среднего, правда, тощий, со сросшимися густыми бровями. «Но глаза те же», — подумал Рэтлиф. «Вашу швейную машинку», — добродушно пояснил он. Тут краешком глаза он увидел появившуюся на крыльце женщину, ширококосную, с жестким лицом и немыслимо желтыми волосами. Она вышла легко и проворно, с изяществом, неожиданным даже при том, что женщина была босая. Из-за ее спины выглядывали двое белобрысых ребятишек, но Рэтлиф на нее не взглянул. Он смотрел за мужчиной, сохраняя мину учтивой предупредительности и добродушия. «Что-что?» — мешалась женщина. «Швейную машинку?» «Нет», — сказал мужчина. Он тоже не смотрел в ее сторону, направился к бричке. «Домой, домой ступай». Женщина не обращала на него внимания. Она сошла с крыльца, причем быстрота и соразмеренность ее движений при ее росте казались странными. Она уставилась на Рэтлифа светлыми злыми глазами. «Кто вас просил вести ее сюда?» — спросила она. Теперь Рэтлиф смотрел на нее все так же учтиво, добродушно. «Неужто ошибка вышла?» — проговорил он. «Еще в Джефферсоне я получил заказ из французовой балки. Сказано «Сноупс». Я так понял, что это вы, поскольку, если бы ваш двоюродный братец, да?» Из хозяев никто не проронил ни слова, молча глазели на него. «Флэм. Если бы машинка понадобилась Флэму, он бы дождался, пока я к нему в поселок заеду. Знает ведь, что я как раз завтра туда собираюсь. Да, надо было проверить». Женщина засмеялась, хрипло, невесело. «К нему везите». «Если Флэм Сноупс что-нибудь заказал, что угодно, да коли оно больше 5 центов стоит, так уж не для того, чтобы псу под хвост отправить, а тем более отдать родичам. Везите ее в поселок». «Говорят, ступай в дом», — повысил голос мужчина. «Давай, давай». Женщина не повернула головы. Она упрямо длила свой хриплый смех, глядя в упор на Рэтлифа. «Этот отдаст, как же», — повторила она. «Не на того напали». «Недаром у него скота 1000 голов, коровник свой и лук коровам для прокорму». Мужчина повернулся и пошел на нее. Она стала к нему лицом и завопила, а дети спокойно смотрели на Рэтлифа, выглядывая из ее юбок, словно они глухие или пребывают в каком-то ином мире, не в том, в котором эта женщина вопила. Смотрели, будто две собачонки. «Что, скажешь, не так?» — надрывалась она. «Тут сгниешь у него на глазах, подохнешь, а ему начхать, сам знаешь. Этот твой родственничек, которым ты так гордишься, потому что он работает в лавке и целый божий день в галстуке щеголяет. Ну-ка, попроси у него хотя бы мешок муки, поглядим, что из этого выйдет. Ну-ка, попроси его. Может, он даст тебе свой старый галстук, чтобы ты тоже стал похож на Сноупса». Мужчина упорно шел на нее. Он больше даже не говорил ничего. В сравнении с ней, казавшейся тщедушным, он неумолимо шел на нее, шел как-то странно, избочившись, глядя внимательно, едва ли не с почтением, и она сдалась. Круто повернувшись, пошла назад к дому, подталкивая перед собой жмущихся к ней ребятишек, которые продолжали, выворачивая шеи, оглядываться на Рэтлифа. Мужчина подошел к бричке. «Говоришь, заказ прислал Флэм?» — проговорил он. «Я сказал, что заказ с французовой балки», — ответил Рэтлиф, — «а доставить велено Сноупсу». «И кто же это такой шустрый у Сноупса на побегушках?» «Да так, приятель один», — добродушно ответил Рэтлиф. «Наверное, он ошибся. Вы уж извините. Это колея на дорогу к Уайтлифскому мосту меня выведет?» «Если Флем просил оставить ее здесь, ну так здесь и оставьте». «Я же говорю, видать, ошибка вышла, прошу прощения», — сказал Рэтлиф. «Так по этой колее». «Понятно», — сказал тот второй. «Хотите сказать, что надо вперед задаток выложить? Сколько?» «В смысле, за машинку?» «А о чем мы еще, интересно, толкуем?» $10, — сказал Рэтлиф. «И расписку еще на 20 через 6 месяцев. Это как раз будет после уборочной». $10? При том, что вам передали слово от...» «Давайте слова сейчас трогать не будем», — сказал Рэтлиф. «Поговорим о швейной машинке». «А если 5?» «Нет», — добродушно сказал Рэтлиф. «Ну ладно», — сказал тот другой, отворачиваясь. «Составляйте расписку». Он зашагал к дому. Рэтлиф слез, обошел сзади бричку, отпер дверцу собачьей конуры и вытащил из-под новенькой машинки железный ящик. В нем хранилась ручка с пером, аккуратно заткнутая бутылочка чернил и стопка бланков. Пока он заполнял бланк, Сноуп свернулся, вдруг как из-под земли вырос рядом. Едва перо Рэтлифа остановилось, Сноупс придвинул к себе бланк, взял из рук Рэтлифа ручку, обмакнул перо и расписался, все одним махом, даже не прочитав, и сунул расписку назад Рэтлифу, вынув что-то из кармана. Но Рэтлиф еще не видел, что, поскольку смотрел только на подписанный бланк, и лицо его сохраняло безмятежность, он спокойно сказал: «Как это, вы за Флема Сноупса подписались?» «Ну да», — ответил тот, — «а что?» Рэтлиф молча смотрел на него. «А, понимаю. Вам надо, чтобы мое имя тоже было. Вдруг кто-нибудь из нас отпираться вздумает». «Ладно». Он взял бланк, снова что-то написал на нем и снова отдал. «А вот вам ваши $10. Теперь подсобите-ка мне с машинкой». Но Рэтлиф и тут не пошевелился. То, что ему дали, это были не деньги, а еще одна бумажка, в несколько раз сложенная, помятая и засаленная. Открыл. Оказалась опять долговая расписка на сумму $10 плюс проценты, чуть более чем 3-летней давности, выплата Айзеку Сноупсу или предъявителю по требованию, но не ранее, чем через год после оформления, подпись «Флем Сноупс». Передаточная надпись на обороте, сделанная той же рукой, которая минуту назад нацарапала два имени на первой расписке, подчерк Рэтлиф узнал сразу, подтверждала переход документа от Айзека Сноупса плюс за неграмотностью Минку Сноупсу, а пониже, все той же рукой, свежая, подсушенная только что, может, промокашкой, а вернее всего просто ветерком, от Минка Сноупса В. К. Рэтлифу. Всю эту писанину Рэтлиф молча и внимательно изучал почти минуту. «Все в порядке», — сказал тот другой. «Мы с Флемом его двоюродные братья. Наша бабка завещала всем троим по $10. Получить их мы должны были, когда самому младшему из нас, ему, стало быть, стукнет 21 год. Флему понадобились деньги, и он занял их у Айзека, вот под эту расписку. Потом, это недавно уже было, тому деньги самому понадобились, и я выкупил у него Флемову расписку. Теперь, если хотите что-нибудь уточнить, его цвет глаз или еще что, можете сделать это лично, когда будете на французовой балке. Они там живут с Флемом вместе». «Понятно», — сказал Рэтлиф. «Айзек Сноупс. И что, говорите, ему 21 есть уже?» «А если б не было, как бы он получил те $10, которые одолжил Флему?» «Да уж», — отозвался Рэтлиф, — «только ведь это все-таки не наличные $10». «Послушайте», — сказал тот другой, — «не знаю, к чему вы клоните и знать не хочу, но я дурачу вас не больше, чем вы меня. Если бы вы сомневались, что Флем оплатит первую расписку, вы бы ее не приняли. А если бы вы за ту первую расписку не опасаетесь, чего бы вам бояться этой? И сумма меньше. Да и за ту же машинку, причем деньги по ней можно стребовать вот уже целых 2 года. Берите расписки и езжайте туда, к нему. Отдайте ему, да и все тут. И еще передайте кое-что на словах. Скажите так: от одного родича, который, чтобы не протянуть ноги, до сих пор в грязи копается, другому родичу, который из грязи вылез и хапнул сразу стадо коров и сенной сарай. Хапнул стадо коров и сенной сарай, так ему и скажите. Лучше, если вы будете повторять это всю дорогу, чтобы уж точно не забыть». «Не забуду, не бойтесь», — сказал Рэтлиф. «Ну так эта колея выведет меня к Уайтлифскому мосту?» Ночь проведя у своих родственников, он сам был из этих мест, до французовой балки он добрался на следующий вечер. Лошадок выпустил в загон к миссис Литтлджон, а сам пошел к лавке, где вся компания, которую он год назад, уезжая, оставил там, сидела на галерее. Все те же, включая Букрайта. «Ну что, ребята?» — проронил Рэтлиф. «Я смотрю, все как положено, полный сбор». «Букрайт говорит, будто этот в Мемфисе, ежели чего у тебя и вырезал, так разве что бумажник», — сказал один. «Неудивительно, что только через год ты в себя пришел. Странно только, как ты потом-то в ящик не сыграл, когда за карман себя хвать, а там пусто». «Ну, тут-то как раз я и ожил», — усмехнулся Рэтлиф, «иначе до сих пор бы валялся». Он вошел в лавку. Покупателей не было, и он медлить не стал, не подождал даже, пока освоится в сумраке по дневному суженные зрачки. Пошел сразу же к прилавку, вежливо приговаривая. «Привет, Джоди, привет, Флэм. Не беспокойтесь, я сам, я сам». Варнер, стоявший рядом с конторкой, за которой сидел приказчик, поднял глаза. «Ого, поправился», — проговорил он. «Некогда валяться», — сказал Рэтлиф, заходя за прилавок и открывая единственную застекленную витрину, где в беспорядке лежали шнурки, расчески, пачки табака, коробочки с лекарствами и дешевые сласти. «Может, оттого и поправился». Он принялся выбирать леденцы в веселеньких полосатых обертках, придирчиво разглядывая, отвергая и снова роясь. Вглубь лавки, где сидел, не поднимая глаз от конторки, приказчик, он даже не взглянул ни разу. «А что, дядюшка Бен Квик, не знаете, дома нет?» «Да где ж ему еще-то быть?» — удивился Варнер. «А только, если мне память не изменяет, машинку ты ему уже продал года 2-3 назад». «Еще бы!» — усмехнулся Рэтлиф, откладывая в сторону очередной леденец и вынимая из витрины другой. «Потому-то я и хочу, чтобы он был дома, чтобы близкие его в чувство привели, когда он упадет в обморок. На сей раз сам хочу у него кое-что купить».